«Почему вас преследовал полицейский?» — спросила миссис Хайбек. «Если б я знал!» Флетч глубоко вздохнул, выдохнул, снова вдохнул. «Только я поставил автомобиль у тротуара в 5 кварталах отсюда, как этот коп выскочил из патрульной машины, что-то закричал и побежал за мной. Его напарник застрял в пробке. Спасибо, что впустили меня». «Вы намного его опередили!» В голосе миссис Хайбек слышалось восхищение. «Разумеется, вы одеты для бега. Если полицейским вменено в обязанность гоняться за людьми, почему они не носят шорты и спортивную обувь?» В темном холле, где они стояли, ее цветастое платье казалось особенно ярким. «Я не знаю вашего имени». «А зачем вам оно?» Миссис Хайбек повернулась и вывела его через другую дверь в коридор. «Я вас ждала, но вы припозднились. Скоро нас позовут ужинать. Еще рано, я понимаю, но в больницах стараются кормить нас все 3 раза, не выходя за пределы 8-часового рабочего дня. В результате часть больных очень толстые, другие очень худые. И никто не сможет обогнать полицейского». Коридор привел их в большую комнату. 3 печального вида мужчин смотрели телевикторину. Еще один мужчина в строгом деловом костюме при галстуке сидел за столиком для бриджа, задумавшись над сданными ему картами. Стулья 3 других игроков пустовали, но перед ними лежали карты. У дальней стены молодая женщина в джинсах и футболке работала на компьютере. Флетч и миссис Хайбек сели у окна, из которого просматривалась вся улица. «Меня зовут Луиза», — соблаговолила представиться миссис Хайбек. «А как обращаются к вам друзья?» «Нет, у меня друзей и не было с той поры, как я вышла замуж. Знакомые моего мужа нас не любили, никто из них. Ваши шорты спрашивают, нужен ли мне друг. Да, очень был нужен в свое время, как чашка чая в пустыне. Я уверена, вы меня понимаете. Чашки этой я не получила. Но все как-то устроилось само по себе. И чашка эта стала вроде бы уже и ни к чему». Она подняла с пола большой бумажный пакет и положила Флетчу на колени. В пакете, аккуратно сложенные, лежали его джинсы, тенниска, трусы и носки. Под ними прощупывались теннисные туфли. «Вы выстирали мою одежду? Я же обещала. Мои любимые теннисные туфли!» Они издавали такой забавный звук, когда вертелись в сушилке, словно верблюд, бегущий во весь опор. Флетч уже снимал новые теннисные туфли, чтобы надеть старые, дырявые. Миссис Хайбек наблюдала, как он шевелит вылезшими из дыр пальцами. «В этих вы могли бежать от полицейского еще быстрее», — отметила миссис Хайбек. За окном полицейский стоял у бордюрного камня, уперев руки в бока. «Мой муж всегда носил черные туфли». Так или иначе, ему удавалось блуждать в черных туфлях. К тротуару подкатила патрульная машина. Подобрала полицейского, покатила дальше. «Понятия не имею, с чего этот коп бросился за мной», — покачал головой Флетч. «Может, следовало остановиться и спросить, но у меня сегодня еще столько дел». Ваше прибытие...